Этого обещания императрица не держала, но в 1771 году, по ее собственным словам, начата редакция мемуаров, посвященная графине Брюс. Следующая редакция, посвященная барону Черкасову, носит заглавие «Записки. Продолжение в 1791 году». На первый взгляд, эти точные даты указывают на промежуток в 20 лет между началом и продолжением, или между первой и второй частью, а за ними, по-видимому, следует третья часть. Но в действительности третья часть написана не позже 1772 года, а первая, по свидетельству самой Екатерины, была начата и в 1790 году. Это значит, что императрица, набросав все три части в 1771-72 годах, приступила через 20 лет к их новой обработке. Черновой план второй и третьей части сохранился в собственной его императорского величества библиотеке в Зимнем дворце. Автограф содержит хронологические заметки 1745-1751 годы. Впрочем, события 1751 года не вошли в третью часть, они изложены в последней редакции, в той самой, которую в 1859 году напечатал Герцен. Уже Дельбасов высказал предположение, что Екатерина работала над мемуарами в 1794 году. По некоторым основаниям можно думать, что она продолжала эту работу и в 1796 году. В последней редакции примыкает автограф Государственного архива, заключающий в себе подробности, которые императрица не успела внести в мемуары. Что касается русских записок Екатерины II, то наибольший интерес представляют два автографа 1794 года, связанные с докладом графа Безбородко о делах политических, военных и внутренних государыни императрицы Екатерины II. Любопытно, что в этих двух записках на российском языке почти буквально повторяются мысли, высказанные императрицей в Антидоне, то есть на расстоянии четверти века. Выше упомянуто, что Екатерина в 1745 году написала свою характеристику для графа Гюленборга. В той же теме она вернулась десятки лет спустя в переписке с Сенаком де Мельяном в мае 1791 года. Так в 15 и 60 слишком лет Екатерина занимает ее личность и ее судьба. И своему первому учителю жизни графу Гюленбергу, и презираемому ею чтецу-эмигранту Сенаку де Мельяну она пишет всю правду о себе самой. Разумеется, в этих признаниях, как и в автобиографических записках, она не была вполне искренней и оставалась себе на уме. «Я видела, что ей хотелось вызвать меня на разговор», — пишет она о госпоже Крузе, желавшей выведать ее мнение об императрице Елизавете, и потому замолчала. Жизнь научила ее хитрить и притворяться в раннем детстве, и недаром о своей первой наставнице она говорит: «Мадемуазель Кардель очень заботилась о том, чтобы я, да и она также, являлась перед отцом и матерью такой, какой могла бы им нравиться. Следствием этого было то, что я стала слишком скрытной для своего возраста». Искусство нравится, даже по признанию ее врагов, императрица владела в совершенстве. Желание привлечь и расположить к себе людей – яркая черта ее характера и основной мотив ее записок. В них она продолжает всю ту же работу, которую начала в 1755 году, писать свой портрет и с теми же характерными приемами, каким прибегали поэты и живописцы классики XVIII века. Записки, начатые 21 апреля 1771 года. Первая часть посвящается другу моему, графине Брюс, рожденной графине Румянцевой, которой могу сказать все, не опасаясь последствий. Я родилась 21 апреля, 2 мая 1729 года, тому сегодня 42 года, в Щетине, в Померании. Мне рассказывали, что так как желали сына, то вовсе не были рады, что я появилась первой. Впрочем, отец выказал больше удовольствия, нежели его окружавшие.